Вскоре Фрэнк убедился, что не стоит даже пытаться понять, почему акции то поднимаются, то падают. Это, конечно, определялось какими-то общими причинами, как объяснил ему Тай, но учесть их было почти невозможно. «Любая причина может вызвать на бирже и бум, и панику», — говорил Тай со своим своеобразным акцентом. «Будь то крах банка или только слух, что бабушка вашего двоюродного брата схватила насморк. Биржа — совсем особый мир, Каупервуд. Никто на свете не сумеет вам его объяснить. Я видел, как вылетали в трубу акционерные общества, хотя даже самый опытный биржевик не мог бы сказать, по какой причине. Я видел также, как акции необъяснимо взлетали до небес. Ох, эти биржевые слухи! Сам дьявол не придумает ничего подобного. Обычно, если акции падают, значит, кто-то выбрасывает их на биржу или же на рынке общей депрессии. Если акции поднимаются, значит, то ли конъюнктура благоприятна, то ли кто-то скупает их. Это уже факт. Больше того, да пусть Райверс познакомит вас со всей подноготной. Об одном я должен вас предупредить. Никогда не вводите меня в убыток. Это самый тяжкий грех, какой может совершить доверенный моей конторы. При этих словах Тай улыбнулся любезно, но многозначительно. Каупервуд понял, но... К его сведениям это ничего не прибавило. Этот лукавый мир нравился ему и соответствовал его темпераменту. Слухи, слухи, слухи неслись со всех сторон о широких планах строительства железных дорог и конечных линий, об освоении новых земель, о пересмотре правительством таможенных тарифов, о войне между Францией и Турцией, о голоде в России и в Ирландии и так далее и тому подобное. Первый трансатлантический кабель еще не был проложен, новости из-за границы доходили медленно и скудно. Тем не менее, на биржевой арене подвязались крупнейшие финансисты, такие как Сайрус Филд, Уильям Вандербильт или Ф. Дрексель. Они творили чудеса, и деятельность их, равно как и всевозможные слухи о ней, играла огромную роль в жизни биржи. Фрэнк быстро овладел техникой дела. Он узнал, что того, кто покупал в чайне повышение курса, называли «быком». Если же этот маклер уже скупил большие партии определенных ценных бумаг, то про него говорили, что он нагрузился до отказа. Когда он начинал продавать, это означало, что он реализует свой барыш, если же его маржа. Маржа – это разница между номинальной стоимостью ценной бумаги и ценой, которую запрашивает маклер. Если же его маржа иссякала, он прогорал. «Медведем» назывался биржевик, продававший акции, которых у него по большей части не было в наличии, с расчетом на их падение, чтобы тогда по дешевке закупить их и покрыть свои запродажные сделки. Покуда он продавал бумаги, не имея их, он считался пустым. Если же он покупал акции, чтобы удовлетворить клиента и положить в карман прибыль или с целью избежать убытка от непредвиденного повышения курсов, то на биржевом жаргоне говорили, что он покрывается. Когда обнаруживалось, что он не может достать акции, чтобы вернуть их тем, у кого он их раньше занял для выполнения заказа, он оказывался загнанным в угол. Тогда ему приходилось покрывать свою задолженность по ценам, назначенным лицами, которым он и другие пустые маклеры запродали ценности.